Хлоп. Лушен вонзил одну из рук в стену. Он несколько раз надавил на стену, которая для него была такой же мягкой, словно тофу. После нескольких нажатий, стена медленно повернулась, открыв округлую дыру. Округлая дыра вела в холодную и пустую, бледно-голубую пещеру. Вытянув вперед руку, Лушен без колебаний вошел внутрь. Пройдя мимо платформы с алтарем, Лушен увидел яйцо. Огромное яйцо с человеческими руками и ногами, неподвижно сидящее в центре круглого образования. Бассейн святого оружия по-прежнему излучал мягкое светло-голубое свечение, отражавшееся от стен пещеры. Он здесь был единственным источником света. БЖЖЖ. Вход в пещеру медленно закрылся у Лушена за спиной. Обойдя алтарь и яйцо, он направился непосредственно к бассейну. Великий старший Лю Шаньцзы уехал в гости в другую секту, поэтому Лушен решил прийти сюда и проверить свою нынешнюю силу. Все вокруг бассейна было заполнено излучением силы святого оружия. Это излучение было намного сильнее, чем у белого пепла. Но здесь Лушен мог регулировать расстояние и контролировать силу излучения. Это место идеально подходило для проверки разницы между ним и святым оружием. Шорк, шорк, шорк. Лушен шаг за шагом приближался к бассейну. Внезапно по голубой воде пошла рябь, словно ее всколыхнул неизвестно откуда взявшийся порыв ветра. Остановился примерно в трех шагах от бассейна. В прошлый раз на этом расстоянии мне разъело палец. Он снова вытянул вперед указательный палец правой руки. Посмотрим, что произойдет на этот раз. Сейчас он располагал дьявольским телом призрачного восприятия и дьявольским телом враждебного огня. После получения этих двух тел, укрепивших его тело, он стал намного сильнее. Свист. Вязкое черное пламя объяло палец Лушена. Это было сильнейшее пламя дьявольского тела враждебного огня. Пламя вражды. Пламя вражды. Каждый раз, когда враг обжигался этим огнем, в его душе вспыхивали ревность, ненависть, недовольство и другие негативные чувства. Это пламя имело намного более высокую температуру, чем обычное ядовитое пламя. Это было причиной, по которой дьявольское тело враждебного огня считалось одним из самых смертоносных дьявольских тел в секте. Лушен настороженно посмотрел на пламя вражды, горящее на его пальце. Несмотря на то, что его было совсем немного, он мог легко уничтожить любое живое существо, не достигшее области змей. Свист. Его указательный палец внезапно стал острее и длиннее, ничем не напоминая человеческий. Скорее он был похож на коготь какого-то огромного животного. Лушен медленно приблизил указательный палец на расстояние двух шагов от бассейна святого оружия. Ша-ша-ша. Большое количество черного дыма сорвалось с его пальца. Один вдох, и пламя вражды было потушено. Два вдоха, его кожа почернела и высохла. Три вдоха, плоть иссохла, а костный мозг замерз. Хрусь. Лушен одним резким движением отрезал себе палец вместе с частью ладони. Если бы он не отреагировал достаточно быстро, мог бы лишиться руки. Но это того стоило. В прошлый раз мне пришлось одернуть руку, едва я ее поднес. На этот раз я продержался 3 секунды. Неплохой прогресс. Лушен чувствовал перед собой огромное силовое поле. Вдох. Некоторое время он молчал. Потом посмотрел на свой палец, но от того уже не осталось даже следа. Превратившись в черную пыль, он развеялся по ветру, а на месте отрезанного вскоре вырос новый. «Мне еще предстоит долгий путь», — пробормотал Лушен. Еще раз посмотрев на бассейн, он покинул пещеру. Внезапно он почувствовал, как его сердце дрогнуло. Он услышал, как его кто-то едва слышно зовет. Хотя не было названо никаких имен, он чувствовал, что обращаются именно к нему. «Иди сюда, иди сюда». Раз за разом, его продолжал звать слабый голос. Немного поколебавшись, Лушен двинулся в направлении голоса. Проходя пещеру за пещерой, вскоре он добрался до зала секретных искусств. На страже, как обычно, стояло два ученика секты. «Ребята, вы только что ничего не слышали?» — спросил у них Лушен. Один из учеников, охранявших дверь, шагнул вперед. «Брат-наставник Лу, мы ничего не слышали». Пройдя мимо учеников, Лушен почувствовал, что зов стал сильнее. Щелк. Миновав все ловушки, Лушен добрался до комнаты с печатью. Теперь он понял, его звал дьявол. Но люди и дьяволы никогда не ладили, что он хотел ему сказать. Если насчет дьявольской катастрофы, секта дьявольского начала расположена рядом с самым дальним городом империи Сун. Когда это произойдет, благородные семьи и другие секты позаботятся об этом. Он даже не был уверен, случится ли на самом деле эта дьявольская катастрофа. В конце концов, нефритовая тайна предсказывала всего лишь одну из вероятностей. Если они примут меры предосторожности, дьявольская катастрофа может вообще не произойти. Поэтому, добравшись до комнаты с печатью, Лу Шен так в нее и не зашел. Он еще не закончил культивировать дьявольское тело запустения и не хотел тратить время на что-то другое. Западный бескрайний двор, главный храм мистического цветка, мастер секты западного бескрайнего двора, Чжао Чжи, величественно восседал на самом высоком месте зала, с улыбкой взирая на сильнейших людей своей фракции. Справа от него сидел кровавый малыш Хуан Фу, слева – заместитель мастера секты Чжоу Чжи Чен. «Ты разослал приглашение?» – шепотом спросил он у своего заместителя. «Да, мастерам 19 ближайших сект я доставил их лично, никого не пропустил». Чжоу Чжи Чен кивнул. «Хорошо», – кивнул Чжао Чжи. Потом обратился к залу. «Я собрал вас сегодня, чтобы обсудить предстоящий мистический цветочный фестиваль. Его посетят мастера всех сект нашего региона. Западный бескрайний двор, как хозяин мероприятия, должен удостовериться, что все будет готово вовремя». Честно говоря, заместитель мастера секты Чжоу Чжи Чен не понимал, почему мастер секты решил устроить мистический цветочный фестиваль на месяц раньше обычного. Но раз мастер секты так сказал, он мог только следовать приказам. Чжао Чжи с улыбкой посмотрел на своего заместителя. Видя, что тот не возражает, облегченно вздохнул. Он прятался так долго, но теперь пришло время раскрыться. Честно говоря, по сравнению с жизнью в своем племени, ему больше нравилось жить с людьми. Это было тихое и мирное время. Но, скоро эти дни превратятся в воспоминания. Все, что ему осталось сделать, это собрать 19 мастеров и гостей из благородных семей на мистическом цветочном фестивале, чтобы дьявольский дух смог их всех убить. Тогда его миссия будет выполнена. Когда это произойдет, основные силы, которые смогут им противостоять, будут сломлены. Дьявольская армия обрушит на мир свою мощь, и они смогут закончить строительство врат крови и плоти до того, как кто-нибудь могущественный успеет вмешаться. Хотя план был прост, главной сейчас была скорость. Пока они будут достаточно быстры, никаких осечек не произойдет. Глава 267. Катастрофа. Часть 3. Октябрь. Проливной дождь окутал весь Байлин белым туманом. Несколько белых красноглазых голубей, свивших гнезда под выступами крыши, заливисто ворковали. Кровавый малыш Хуан Фу стоял перед окном, заложив руки за спину, молча взирая на пустынный северный тракт. Он стоял так уже довольно долго, не двигался с тех пор, как стоящий позади него человек вошел в дверь. «Думал, ты знаешь», — тихим, встревоженным голосом сказал человек. Это был чрезвычайно талантливый ученик Байсю из дворца Ваньшунь. «Знаю, ну и что с того? Если мастер секты решил так поступить, значит, у него должны быть на то свои причины», — ответил ему Хуан Фу. «Но с такой жестокой блокадой, если что-то случится, ни одна из сторон не сможет добраться до другой, ты должен понимать, какие у этого могут быть последствия», — серьезно посмотрел на него Байсю. Хуан Фу ничего не ответил. Он понимал, что все приготовления, сделанные мастером секты, выглядели так, словно он устраивал не прием, а готовился начать войну. Некоторое время они молчали. Нарушил тишину вбежавший в комнату ученик секты. Приблизившись, он что-то прошептал на ухо Байсю. «Поедешь с нами?» Пойман подозреваемый в недавних серийных убийствах, произошедших в городе, — предложил Байсю. Под серийными убийствами он подразумевал убийство нескольких семей в Байлин. Преступление было чрезвычайно ужасным. Полиция суда сочла это подозрительным, поэтому передала это дело стародам. Поэтому, сейчас этим делом занимался дворец Ваньшунь. После нескольких неудачных погонь, им не только не удалось поймать подозреваемого, но и несколько учеников дворца Ваньшунь были тяжело ранены или убиты. Были посланы более сильные группы, но все безрезультатно. Так что Байсю, отвечающий за это дела, решил лично заняться поимкой подозреваемого. «Серийные убийства, слышал, семья Шаньян тоже этим занимается». Хуан Фу обернулся. «Мне кажется, что-то здесь не так. Пойдем, посмотрим, как выглядит подозреваемый». Покинув здание, они сели в экипаж, приготовленный для них слугами. На улице лил дождь. Тяжелые капли мерно барабанили поверху кареты, издавая глухой, резонирующий звук. Миновав рынок, карета остановилась перед большим домом, порог которого освещали белые фонари. На красной дверной арке были развешаны цветы белого лотоса, символизирующие траур. По обе стороны от двери висели длинные бумажные полоски, раздуваемые ветром и заливаемые проливным дождем. Несколько слуг стояли рядом со своими хозяевами, держа над ними зонтики. Последние наблюдали за приближающимся экипажем. Выбравшиеся из экипажа люди были немедленно приглашены в дом. В саду уже собралось много людей. Начальник полиции, начальник тюрьмы, родственники пострадавшей семьи, занимающие должности в правительстве. Они стояли одной группой и чего-то ждали. Проигнорировав всех, Байсю и Хуанфу вошли в главный зал. Увидели лежащего в углу связанного человека. На земле в центре зала лежало три трупа. Проследовавший за ними констебль, снизив голос, пояснил: «Этого человека зовут Хуан Бяньхэ. Сегодня утром было замечено, что он ведет себя подозрительно. Он шел вдоль реки с большим мешком. Его поймали и допросили, но ничего не добились. В конце концов, кто-то позвонил в полицию, и именно тогда были найдены тела этих троих. Он подозреваемый?» – спросил Байсю. «Да, многие видели, как он входил в этот дом и выходил из него», – почтительно ответил констебль. «Мы послали две группы людей, но обе потерпели неудачу. Только при помощи учеников из дворца Ваньшун мы смогли его поймать». Нахмурившись, Байсю посмотрел на безучастно сидевшего на полу подозреваемого. Этот низкорослый мужчина был чрезвычайно тощим. Его лицо было бледным, а глаза желтыми, словно тело снедала какая-то болезнь. Самой выделяющейся деталью в его облике был взгляд. Он был пустым и безжизненным. Расширившиеся зрачки ни на чем не фокусировались. Байсю посмотрел на Хуанфу. Тот в ответ покачал головой. Ничего плохого, Байсю хорошо знал, на что способен его друг. Он мог проверить внутреннее состояние человека, взяв под контроль его кровь и плоть. Подобное этому секретное искусство, даже по меркам благородных семей, было чрезвычайно мощным. Многие ученики благородных семей были не так хороши, как он. Перед Хуанфу, если сила противника была не намного выше его, никто не мог устоять. Он всего лишь обычный человек, тихо сказал Хуанфу, и его состояние не слишком хорошее. Даже ребенок смог бы сбить его с ног одним ударом. И какие отсюда напрашиваются выводы? Спросил Байсю. Он подошел ближе. Будьте осторожны, этот человек сумасшедший. Поспешно воскликнул констебль. Но Хуан Бяньхэ уже сорвался с места. Первоначально он неподвижно сидел на земле, но стоило кому-то к нему приблизиться, как все изменилось. Словно кто-то нажал на кнопку переключателя. Его ноги внезапно выпрямились. Из ушей и рта потекла какая-то странная прозрачная жидкость. Он зарычал, словно дикий зверь. Он попытался прыгнуть в направлении Байсю. Хуан Бяньхэ вел себя, словно обезумевший дикий зверь. Байсю лениво вытянул руку и ткнул его между бровей указательным пальцем. Мужчина упал. Значит, он нападает на всех людей, без разбора. Байсю посмотрел на констебля. Это так, этот человек ранил нескольких чиновников. Сейчас он может показаться слабым, но некоторое время назад у него было довольно много сил, добавил констебль. Это сила. Байсю задумался, вспоминая силу, которую только что почувствовал. Он нахмурился. Обычный человек не мог владеть такой силой, это была мощь, по меньшей мере, двух сильных человек. Дай мне посмотреть. Стоявший в стороне Хуанфу подошел поближе. Его правая рука внезапно выстрелила вперед. Хлоп. Его рука впилась Хуан Бяньхи в грудь. Пальцы глубоко погрузились в плоть. Когтистым движением он оторвал большой кусок плоти вместе с одеждой, оставив пустую дыру. Он внутри пустой. Ошеломленно воскликнул Байсю. Поражены были все присутствующие. Никто не ожидал, что Хуанфу внезапно атакует подозреваемого. Но теперь, увидев все это, люди почувствовали внутри холод. В левой стороне груди Хуан Бяньхэ ничего не было. Она была абсолютно пустой. Не было ни сердца, ни кровеносных сосудов. Только темно-красная пустота. Это. Байсю и Хуанфу переглянулись, их сердца дрогнули. Секта дьявольского начала. Озеро ядовитого тумана. Приняв форму Ян, Лушен взял в руки все собранные ранее редкие ядовитые материалы. 124. После молчаливого подсчета, Лушен засунул в рот двуглавую зеленую змею. Рот наполнился мятным привкусом. Затем пришли онемение, зуд и легкая боль. Множество различных ощущений разлилось по телу. Лушен закрыл глаза, чтобы легче было понять разницу между ядовитыми предметами. Для него яд, способный убить одновременно 10, а то и 20 человек, был не опаснее перца. Он всего лишь заставлял его рот немного неметь. Поскольку его сопротивление ядам было невероятно сильным, часть культивирования дьявольского тела запустения, где требовалось поглощать яд, была чрезвычайно легкой. 125. Лу Шен выхватил живого зеленого скорпиона из матерчатого мешка и положил его в рот. Два ряда острых зубов открывались и закрывались, тщательно пережевывая скорпиона. 126. Он вытащил из еще одного мешка голубую жабу, размером с человеческую голову. Откусив голову, разорвал жабу на части. Затем, свернув окровавленную плоть, сунул ее в рот. После того, как он выпил воду из озера ядовитого тумана, стандарты еды Лу Шена упали до ужасающе низкого уровня. Ядовитая, вонючая, грязная – это не имело значения. До тех пор, пока она полезна и не опасна, у Лу Шена не будет проблем с запихиванием ее в рот. Мысль о том, что пока это было полезно, это было съедобно, глубоко врезалась в мозг Лу Шена во время культивирования дьявольского тела запустения. С девятью великими индьяволами даже самые смертоносные яды могли быть им съедены и усвоены. 131-135. Лу Шен продолжал поглощать различные ядовитые предметы. 50 предметов в день были его пределом, который он выяснил опытным путем. Этого количества было достаточно, чтобы убить сотни, если не тысячи людей, но его ужасающе сильное тело полностью переварило яды и использовало их для создания дьявольского тела запустения. Даже если он случайно себе вредил, Ци Водолея мгновенно исцеляла любой ущерб, нанесенный его телу. Съев 150-й яд, он, наконец, почувствовал, что достиг нужного состояния. Наконец-то достаточно. Теперь я могу по-настоящему культивировать дьявольское тело запустения. Он встал в центре пещеры. Его тело к этому времени достигло 8-метровой высоты. Спина покрылась мощными шипами, при взгляде на которые душу сковывал леденящий ужас. Голову венчали бычьи рога. Твердые мышцы были похожи на опухоли, покрытые черными, грубыми чешуйками. Во рту можно было увидеть два ряда острых, словно зубья пилы, тонких зубов. Если бы сейчас его увидел какой-нибудь ученик из секты дьявольского начала, он вряд ли б смог догадаться, что перед ним стоит первый номер секты, брат-наставник Лу, которого они все уважали и которому едва не поклонялись. Культивация дьявольского тела запустения была нелегкой задачей, но и не сказать, что сложной. Все, что нужно было сделать Лу Шену, впитавшему необходимое количество яда, это конденсировать ауру дьявольского начала внутри себя в семя опустошения. Семя запустения было основой дьявольского тела запустения. Никто не знал, как это произошло, но откуда-то было известно, до тех пор, пока человек продолжает формировать шаблоны с 39 различными аурами дьявольского начала, он образовывает внутри себя семя запустения. 39 шаблонов, созданных из аур дьявольского начала, от первого к последнему, становились все сложнее. Каждый последующий шаблон был сильнее и мощнее предыдущего. Последний шаблон было очень трудно собрать. Он использовался, преимущественно, для защиты секты. Для непрерывного исследования этой продвинутой формации требовалось более 10 человек и несколько недель уходило на сборку. Свист. В ладони Лу Шена появился шар черного ядовитого пламени. «Диэйблуе!» – выкрикнул он, призывая устройство по прокачке навыков. Быстро нажал на кнопку «Изменить». Голубой экран, мигнув, вошел в режим модификации. Начнем с первого шаблона. Лу Шен быстро нашел дьявольское тело запустения на экране модификатора. Закрыв глаза, начал управлять аурой дьявольского начала, медленно подталкивая ее к сконцентрированному в руке ядовитому пламени. Ядовитое пламя дьявольского тела запустения называлось пламенем запустения. Его главной способностью было увеличение уровня яда в пламени. Больше в нем не было ничего полезного. Пламя дьявольского тела призрачного восприятия – обычное ядовитое пламя. Пламя дьявольского тела враждебного огня называется огнем вражды, а дьявольское тело запустения даст мне пламя запустения. Эти три дьявольских тела используют один и тот же источник огня, так что даже интересно посмотреть, какие изменения с ним произойдут в итоге. Аура дьявольского начала быстро распространилась по его телу, вскоре приняв странную форму. Хотя Ци Водолея быстро истощилась, Лу Шен успел завершить первый шаблон. Затем пришла очередь второго. Глава 268. Катастрофа. Часть 4. Ци дьявольского начала, не переставая, превращалась в Ци Водолея, после чего использовалась модификатором, как основа дьявольского тела запустения. Все, что нужно было делать Лу Шену, это молча стоять, привыкая к происходящим с его телом изменениям. К счастью, культивирование шаблонов не занимало слишком много времени,